О роли личности в истории. Некоторые российские газеты еще осенью 1999 года писали об одиночестве Владимира Путина. «Сто дней одиночества» — так озаглавила Марина Волкова из «Независимой газеты» статью об итогах 100 дней премьера Путина, заметив при этом, что он является самой большой человеческой и политической загадкой среди российских премьеров. Некоторые из близких сотрудников нового президента также подчеркивали, что Владимир Путин сам себя сделал и поэтому никому ничем не обязан, если не считать Бориса Ельцина, а еще ранее Анатолия Собчака. Конечно, для успеха на выборах этого было бы недостаточно. Нет сомнения в том, что российские генералы, а также люди из спецслужб поддержали Путина, как и почти все чиновники Путина поддержали его в начале 2000 года, и почти все олигархи, кроме Владимира Гусинского. Но из сказанного вовсе не следует, что Путин должен был стать после выборов слугой генералов или финансистов, а не самостоятельной политической фигурой, опирающейся в первую очередь на поддержку большинства российского общества. Мы видели, что число новых людей, которых Владимир Владимирович привел с собой в первые месяцы в аппараты Кремля и Белого дома, было невелико, и эти люди не имели еще ни опыта, ни авторитета. Они не составили еще политическую команду, сходную хотя бы в чем-то с той, которую Борис Ельцин привел во власть в 1991 году. Можно согласиться и с тем, что в той почти бесплодной кремлевской среде, в том дворцовом коллективе, в котором с 96-го работал Путин, он был относительно одинок. При этом он даже не старался особенно выделяться, так было легче жить и работать. Владимир Путин не демонстрировал своих амбиций раньше, в администрации окружения Анатолия Собчака, хотя ему приходилось решать здесь крупные экономические проблемы и заниматься международными связями огромного города. Однако Путин не был одинок уже к концу 99 года, и на выборах его поддержали не только люди в погонах или чиновники, но и значительная часть остального населения России, включая интеллигенцию, студенческую молодежь, рабочих и служащих, а также большую часть предпринимателей. В данном случае Владимир Путин стал как бы центром кристаллизации всего того, что в прежние времена могли назвать здоровой частью общества. И действительно, у России появился шанс к выздоровлению после слишком затянувшейся смуты. Это выздоровление происходило на наших глазах, хотя и не столь стремительно, как этого многим из нас хотелось. Болезни общества оказались слишком застарелыми и запущенными. Да и проблема собрать среди своих сторонников крепкую и компетентную команду политиков, экономистов, военных лидеров и государственных деятелей оказалась очень трудной. И в России, и на Западе нашлось немало объективных наблюдателей, которые констатировали, что деятельность Путина еще с момента его назначения премьером полностью соответствовала общественным ожиданиям и даже требованиям, среди которых главными были требования порядка и ожидания сильного лидера, который способен этот порядок обеспечить. Из наказов избирателей Владимиру Владимировичу Путину на первых местах стояли также требования активно преодолевать бедность и нищету в стране, очистить свое окружение от коррупционеров, ограничить влияние олигархов и закончить войну в Чечне, но на приемлемых для России условиях. Проблемы прошлой деятельности Ельцина и семьи уже не особенно волновали российского избирателя. Несколько раз на ожидания и требования населения России ссылался и сам Путин, объясняя причины и мотивы своих решений. «Я ощущаю себя не мессией, а простым русским человеком, который испытывает такие же чувства, как и любой российский гражданин. По-видимому, люди это чувствуют и поддерживают меня», сказал Путин еще в начале своей карьеры премьер-министра. Газета «Известия», которая вспомнила позднее об этих словах, считала их странными для кремлевского чиновника высокого ранга, который давно уже должен был забыть о нуждах и интересах простых людей. В данном случае можно вспомнить известные марксистские постулаты о роли личности в истории, столь убедительно изложенные более 100 лет назад Георгием Плехановым. Один из таких постулатов гласит: «Когда общественные нужды и национальные интересы невозможно удовлетворить без появления героя, то есть человека, способного видеть дальше других, хотеть сильнее других и делать больше и лучше, чем другие, такой человек обычно появляется». Только в течение нескольких дней в августе 1999 года Владимир Путин мог показаться всем нам невзрачным чиновником провинциального масштаба. Уже к концу сентября 1999 года Владимир Путин все более и более выступал перед нами как герой, который не только взялся решать невероятно сложные и, казалось бы, неразрешимые задачи, но и сравнительно быстро решил их уже к началу весны 2000 года. Перед избирателями 26 марта 2000 года Владимир Путин предстал уже не как выдвиженец Бориса Ельцина, но именно как герой, и притом не только как выдающийся политический, но и военный лидер. Нельзя забывать того простого факта, что Владимир Путин пришел к власти в России в условиях почти чрезвычайных. Экономическая слабость России, политическое бессилие государства, а также возникшая угроза распада федерации соединились. И казалось, мало что может поднять страну, народ который устал от испытаний 20 века. В такой обстановке на Путина и на всех тех, кто находится рядом с ним, ложилась особая ответственность. В одной из пьес знаменитого немецкого драматурга Бертольда Брехта есть такой диалог: «Счастлива страна, в которой еще есть герои». Нет, счастлива та страна, которая не нуждается в героях. Многие страны мира уже могут обходиться без героев, но Россия в них еще нуждается. Это наш недостаток, ибо герои не всегда следуют той логике и тем требованиям, которые выдвинули их к власти. Путин — новый человек в политической элите, справедливо отмечал Дмитрий Вельский из «Комсомольской правды». В этом его сила и слабость. Сила в том, что ему проще разгрести весь накопившийся за эти годы мусор. Слабость в том, что ему и в коридорах власти, и вне Кремля противостоят политики, связанные с могущественными группировками, у которых есть и власть, и деньги, и страстное желание их сохранить. Но на стороне Путина поддержка народа и логика истории, которая не любит, когда ее ход пытаются пустить вспять. Самым главным в этой цепи событий и испытаний и для Владимира Путина, и для народа России стала новая война в Чечне.